«Спокойно», — произнес я, снова сковывая его, «а то уж больно громко орет, мне от вас нужна всего одна подпись, ради которой я ошиваюсь в этой обители бюрократии уже третий день. Кстати, я был записан к вам на прием, но, к сожалению, вы, похоже, были сильно заняты. Если снова закричите, сделаю больно. Моргните, если услышали», и вновь отпустил его тень. «Как?» — в шоке уставился на меня чиновник. «Что это было?» «Без Палачковой ступифой. Но когда, и как это возможно, двигаться во время его действия?» «Еще раз повторяю, спокойно», уже с неким раздражением в голосе сказал я, «будьте любезны, выполните свою работу и подпишите эту чертову бумагу». «Бумагу?» — ошалело поглядел на листок, появившийся у меня в руках. «Разумеется, из теней, Мордрит, как вы это сделали? И вы проделали все это со мной ради подписи? Ой, вот только не надо давить на жалость». Я поморщился, мне эту бумажку нужно будет завтра показать. «Давайте честно, не проделай я все это, вы бы дали свой автограф с печатью». «Что?» Кажется, чинуша только что понял, что я сюда пришел в роли очередного просителя, то есть вы пришли в Министерство магии, неизвестным образом контролировали и воздействовали на заместителя начальника отдела магического правопорядка и теперь смеете еще что-то просить. «Да кто вы такой? Я немедленно вызову мракоборцев и визингомат. Будьте уверены, приговорит вас к Азкабану на долгие-долгие годы». Снова разорался адепт канцелярии. «Нет, он тупой, тени уже в третий раз сковывают мага, и я встаю со стула для посетителей. Ты глупый или просто долго доходит?» — спросил я мужчину холодным голосом. «Бумагу подпиши, и я уйду. Все. Просто сделай свою работу. Я снова отпускаю элементы. Петрификус тоталус». Давшим петуха голосом орет английский мент, из кончика быстро выхваченной им палочки мне в грудь влетает синий сгусток. «Ну-ну, нет, разумеется, я мог увернуться, но в этом даже не было смысла. Это просто невозможно, слабая пародия на проклятие не в состоянии воздействовать на мою ауру, но выглядит красиво». «И что дальше?» — спросил я снова парализованного. «Хорошо, значит, по-хорошему ты не хочешь тогда чуть более жестко. Как ты знаешь, а может и нет, в мире существует такая штука, называется Международная конфедерация магов. Это не просто мероприятие, а всемирная организация, способствующая иностранному диалогу. Так вот, все ее страны-члены обязаны следовать ее конституции. А она очень простая, буквально состоит из трех пунктов. Но сейчас мы остановимся на первом. Защита жизни, чести и достоинства. Если магу было нанесено оскорбление, которое можно квалифицировать как нечто оскорбляющее его достоинство или честь, то в ответ этот маг может вызвать обидчика на дуэль, на смерть, если речь идет о чести. О, пока я говорил и прогуливался по кабинету, мой взгляд наткнулся на стеллаж с книгами, и на одной из полок лежал прямо-таки подарок в нашей ситуации. МКМ, Всемирная организация магов. Но когда я взял не особо толстую книгу в руки, стало ясно, что хозяин кабинета ее ни разу не читал, потому что корешок, при открытии, характерно затрещал, прямо, как у книги, которую открывали впервые, то есть совсем. Нет, ну я, конечно, все понимаю, хочется казаться умным и начитанным человеком, но может им лучше быть, а не просто понтоваться большой коллекцией книг. Хотя ладно, пусть останется на твоей совести, — ухмыльнулся я, снова скидывая с мужчины контроль. На этот раз волшебник не стал ни кидаться заклинаниями, ни орать. Неужели мозг проснулся? Вот это поворот. Так-так, начал я листать занимательную литературу, в которой из реальных фактов была лишь половина странички, то есть сам устав. Вот оно. Прочитай, пожалуйста, милый друг. Я открыл книгу на нужной странице, 7-й, и протянул ее своему собеседнику. Надо сказать, что читает чинуша медленно, как черепаха, но страничку за полторы минуты все же смог осилить. Итак, рассказываю, что сейчас будет. Мы выяснили, что я могу тебя вызвать на дуэль. Более того, я это сделаю, если ты мне не поможешь. Так вот, если я тебя вызываю, то вызываю за оскорбление достоинства, что ты, собственно, и сделал, проигнорировав меня в коридоре пару минут назад. Сделав это, я тут же связываюсь с посольством Франции и Германии, чтобы они прислали свидетелей со своей стороны. Поверь, они очень быстро это сделают. А потом, во время нашей, хах, битвы МММ, пожалуй, отрежу тебе все конечности. Лоб чиновника покрылся потом. Но он молчал. Если ты скажешь еще хоть слово не по делу, я вызову тебя уже за оскорбление чести и, соответственно, долго, кровавой показательно убиваю на потеху толпе. Надо сказать, что по виду моего собеседника, наш диалог его несколько напрягает. Вон как покраснел, покрылся потом, и одновременно, побледнел. Сомневаюсь, что я ему стану другом, ну да плевать. И у тебя есть третий вариант. Произнес я уже значительно веселее и улыбнулся собеседнику, скажу больше, этот вариант больше всего устраивает и меня. Итак, ты сейчас молча подписываешь мою бумагу, ставишь печать на нужном месте и все. Я ухожу, а ты не чинишь мне препятствий ни сейчас, ни потом. Ну как, начнем? В ответ мужчина закивал словно болванчик. Я пододвинул к нему листок, вновь извлеченный из теневого кармана. Он дрожащей рукой открыл ручку, подписал в нужном месте, оставил свои инициалы, после чего потянулся за печатью, то и дело поглядывая на меня и поставил ее. Ну вот и все. Мне глубоко плевать, как тебя зовут, но, согласись, не стоило же так артачиться. Подтянув к себе чертов листочек, ради которого я убил весь позавчерашний день и глянув на столь заветные подписи печать, спросил я. Чиновник быстро-быстро замотал головой. Какой молодец, запомнил мои слова насчет слов не по делу. До свидания. Надеюсь, больше не увидимся, произнес я и вышел за дверь. Пожалуй, владелец кабинета был солидарен с последней фразой. Хотя, кто его знает, но наплевать. Я наконец закончил свои дела в местном аду. Кстати, а может он меня так боялся из-за активированного взора и небольшой доли жажды? Да не, бред. Конец ретроспективы. Идя вслед за Минервой, я, разумеется, глазел по сторонам, ну и напевал себе под нос незамысловатую мелодию, разумеется для себя, а не чтобы побесить опытную учительницу. Древний замок был без сомнения красив, что снаружи, что внутри. Рыцарские латы в коридорах, живые картины, периодически мелькавшие призраки. Старинная крепость была жива, она сама жила своей жизнью. Черт, это просто великолепное зрелище. Бурлящая в стенах магия, отпечатки десятков поколений детей. Она словно все это впитала и навсегда сохранила. Но в какой-то момент мы дошли до лестниц. Честно, я до последнего надеялся, что именно эта часть замка полностью выдуманная. Нет, ну это какой же бред, в школе полной детей. Маленьких, неразумных, способных на глупый риск, ставить вот такую вот конструкцию. А во, произнес я, естественный отбор в действии, а чем вы? Стоя перед краем, спросила профессор трансфигурации. Я имею в виду тест на глупость, улыбнулся я. Кто решит попрыгать по движущимся объектам или быстро добраться до нужного этажа, перепрыгивая пропасть? Скажем так, такие тест не пройдут. Тест? Глупость? Пройдут? Не понимала меня женщина. А потом как поняла. Да что вы такое говорите? Эти лестницы — одна из наших самых важных достопримечательностей, культурное наследие самих основателей, и они защищены от падения древней магии. А, позвольте поинтересоваться, заговорщическим шепотом начал я, заставив сбитую с толку Минерву наклониться поближе, только честно, вы ведете списки погибших, и глупо похлопал глазами. Да вы, взъярилась женщина, да как вы могли подобное подумать о... Похоже, наш транспорт. Весело воскликнул я и быстро прыгнул на 3,5 метра, на только подъезжавшие ступеньки. Ага, защита. Дальше наш маршрут проходил в практически полной тишине, развеиваемой только моими наигранными охами и скрипом зубов боевой пенсионерки. Все, как и говорил отец, улыбайся, это их бесит. В итоге, через пару минут неспешной прогулки мы все же дошли до известной четверти населения моего прошлого мира Гаргульи, которая тут же предусмотрительно отъехала, стоило только нам остановиться напротив нее. Что же, значит, Эльбус Персиваль Брейнвульфрик Дамблдор ждет и горит желанием меня увидеть, а я тоже хочу поглядеть на знаменитого доброго дедушку. В путь. Глава 46. Кабинет директора легендарного Хогвартса располагался в, как ни странно, башне, довольно высокой. Вела в обитель главного педагога на острове длинная винтовая лестница, которая почему-то еще и слегка сужалась к концу. Нет, понятно, что вот именно здесь того требовала банальная архитектура, иначе все тупо рухнет под весом самого камня, но, черт, у вас половина построек держится на соплях, честном слове и магии, а тут ее неожиданно нет. Хотя нет, вру, она есть, только направлена не на банальное существование конструкции, а ее укрепление и образование активного щита снаружи. В общем, странное для местных решение, зато проливающие бальзам на мои душевные раны от творящегося вокруг безумства. Постукивая невысоким каблуком на сапогах, я поднялся наверх, к искомой двери. Большой, массивной, деревянной двери, обитой железом. Трижды постучав, я толкнул весомую конструкцию, открывшуюся неожиданно легко и без скрипа. Передо мной предстал тот самый кабинет. Это была круглая, просторная, пусть и не очень, комната, полная еле слышных странных звуков. Множество таинственных серебряных приборов на вращающихся столах, они жужжали, выпуская небольшие клубы дыма. Стены увешаны портретами прежних директоров и директрис, которые мирно дремали в красивых рамах. В центре довольно большой письменный стол на когтистых лапах, а за ним на полке, потертая, та самая, волшебная шляпа. А за необычным столом сидел он, Альбус Дамблдор. Глаза мелькнули красным светом всего на мгновение, но этого уже давно достаточно. Мастер, практически магистр магии. Нейтральная энергия, зато, мужчина был прямо-таки увешан артефактами. Очки, не дающие глазам светиться магией, точнее накладывающие простенькую иллюзию. Мантия, в магическом плане больше похожая на броню на все случаи жизни. И палочка в рукаве. Вот это уже вещь, по любым меркам. Концентратор, накопитель и атакующий артефакт в одном флаконе. Да что там, эта штука вытягивает магию из окружающей среды, но очень хитро. По капле, но с огромной площади. То есть огромный, это именно огромный. Половину замка точно покрывает. Точно на одном уровне с моей глифой, саблями Елены или щитом и мечом ратовых. Только направленность у нее совершенно другая. Хоть какую-то часть потенциала этой ковырялки способен раскрыть лишь практикующий именно палочковую школу. Все остальные, интуиты русичи, амидзи японцы или там символисты цинцы, такой разве что в носу поковыряют. Хотя друг у друга мы артефакты вполне можем забирать и использовать на полную. О всяких индусах с корейцами даже речи не идет с их внутренними школами. А сам же директор всея Хогвартса. Стар, пусть мастер, пусть сильный маг, но он уже постарел, хотя и видно, что уже пару-тройку лет практикует йогу, что медленно возвращает ему молодость. Даже странно, никогда не видел только инициировавшихся йогов такого возраста. Вот только, думаю, буйная молодость, прошедшая на войне, тут сказывается. По Гюнтеру знаю, немцы, те еще затейники в плане проклятий. Уцин они мощные, боевые, разрушительные и жестокие. А вот их западные братья по разуму намного хитрее. Отложенные, заковыристые, замаскированные, да и просто хитрые подлянки любят. Вот и Альбус, похоже, много успел словить в молодости и не пролечить нормально. Хотя тут его вины нет. Наши целители, лучшие в мире, а тут помог бы кто-то лишь уровня Никиты или даже выше. Слишком уж странные повреждения духовного тела. Их вроде и нет, но ничего подобного. Если смотреть на картину в целом, то еще как есть. Никогда такого не видел. А пока я рассматривал сидящего за столом мужчину, умные глаза рассматривали меня. Что же, может, стоит хотя бы поздороваться? Вопрос риторический. ХММ, еще раз задумчиво окинув сидящего за столом человека и его кабинет, полный разнообразных артефактов, я начал: здравствуйте. Мое имя Сергей Ворон, а вы, я так понимаю, Альбус Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс. Рад приветствовать вас в этих стенах, молодой человек, улыбнулся он, присаживайтесь. Благодарю, я уселся на предложенный стул и выжидающе посмотрел на своего возможного работодателя. Итак, произнесли мы с ним одновременно, что вызвало столь же одновременную улыбку. Сергей, пожалуйста, вкратце расскажите о себе, о своих целях, стремлениях и, главное, о своем опыте преподавания. ХМ, задумчиво хмыкнул я, мне казалось, что я все описал в своем резюме. Простите, удивился волшебник, судя по контексту, до вас оно не дошло, устало вздохнул я. Черт, как же меня задолбала их бюрократия, уже даже сил злиться нет. Нет, покачал головой директор, я так понимаю, снова нам помогло министерство, теперь вздыхал старый маг, причем точно так же, как и я. Ладно уж, не будем заострять на этом внимание, я махнул рукой в надежде, что директор не станет отправлять меня снова в этот ад. Значит, спрашиваете о целях, их практически нет. Я приехал сюда просто немного отдохнуть и посмотреть, как живут волшебники в других странах. Отдохнуть? Чинно приподнял седую бровь маг. Пожалуй, это самое странное собеседование из всех. Да уж, хмыкнул я, если говорить более подробно, то мне интересно взглянуть на Хогвартс, как школу магии. Как ни крути, а она, одна из древнейших во всем мире. Ну если рассматривать именно большие, настоящие академии, а не особнячки на 40 мест. Действительно, кивнул волшебник, приняв похвалу своей вотчины. Все же говорил я искренне и не кривил душой. С Хагом вообще в этом плане мало что может сравниться. Китиш, японский Махотакара, уже 200 лет, как разрушенный в очередном, относительно крупном, клановом конфликте, арауканская Итата, да египетский, ныне также раздолбаны в руины, такимит. Понимаете, Альбус, я тяжело вздохнул, будто и не ожидал, что будет собеседование и мне придется объяснять магу, почему меня нужно взять, я действительно хочу тут отдохнуть, развеяться. Пусть педагогический опыт у меня и не блистает годами практики, но он, как минимум, есть. А есть какие-либо документы, подтверждающие это? Сухо осведомился он. Нет, а вот наглеть тут не стоит. Дедушка забыл, что не со всеми можно общаться подобным образом. Надо и место свое знать. А какие документы вам нужны? Вкратчиво спросил я, наклонившись чуть поближе, заверенные министерством. Там они не смогут ничего подтвердить. Ни иностранные бумаги, ни даже те, что могут быть получены через простецов ваших. Слова можно не выбирать только в двух случаях. Когда общаешься с семьей или говоришь с врагом перед боем. Первые все поймут и перед ними нет нужды строить из себя невесть что. А со вторым уже насрать. Там в любом случае один из собеседников сдохнет. Сейчас Дамблдор выразился намного резче, чем, возможно, сам хотел. А мы не семья. Я учил магиям Мидзи детей в Токио 3 года назад. Научил так, что они все живы до сих пор и продолжают развиваться. А вы обязаны знать, что в последнее время творится в Сигунате, нахмурив брови произнес я, потихоньку накрывая старого мага своей жаждой крови. Я учил магов во время индийского кризиса, выучив так, что среди моих разумных жертв было меньше всего. Мне нравится преподавать, нравится направлять еще не окрепших разумных, нравится смотреть, как далеко они продвинулись. Поэтому я пришел сюда, припечатал я, делиться опытом, знаниями, рассказывать растущим в колбе детям о том, что мир вокруг них не ограничен берегами. КХМ, откашлялся маг и потянулся к стакану с водой, прошу прощения, молодой человек, я неверно выразился. Да я уже понял, я глубоко вздохнул и шумно выдохнул, сами понимаете, что из себя представляет ваше министерство, а еще и заикаетесь о каких-то документах или подтверждениях. В следующий раз следите за языком. В таком случае инцидент исчерпан, приподнял бровь волшебник. Пожалуй, что да, кивнул я, сложив руки на груди, у вас есть ко мне вопросы. ХММ, притворно задумался директор, прикидывая что-то в голове, а потом снял очки. На меня воззрились 2 стального цвета, слегка сияющих глаза, а сам маг неуловимо изменился. Исчез добрый дедушка, а на его место пришел старый, опытный, сильный воин. Маг, прошедший через горнило мировой войны, а потом еще и гражданской, уставший, истощенный морально и физически, дряхлеющий, но все еще воин с сильной волей. Он нахмурился, глядя на выплывшую на мое лицо улыбку. Вот с таким человеком мне разговаривать намного привычнее и приятнее. Весь наш разговор не имеет смысла, до тех пор, пока я не пойму, зачем вы сюда прибыли, спокойно, но в то же время твердо произнес маг, бессмертному что-то понадобилось на землях Альбиона. Да ничего ему тут не нужно, глядя магу в глаза, ответил я, еще раз повторю, я тут именно с теми намерениями, о которых рассказал. Человек, на чьих руках кровь тысяч людей, ученик самого приближенного к бессмертному архимага, потомок его фамильяра, начал перечислять Альбус, говорит мне, что приехал просто отдохнуть. Сколько трупов планируете сделать на этих выходных? Резко спросил меня волшебник. Сколько понадобится? Столь же резко, с присущим родине акцентом выплюнул я. Не забывай, Дамблдор, с кем говоришь, иначе убьешь меня, кровавый ворон. Маг поднял подбородок, сощурил глаза и стиснул в руке палочку. За всю свою жизнь я ни единого раза не тронул невинных, отпустив свою магию, произнес я. Директор же сделал ровно то же самое. Пусть я и несколько сильнее, если говорить о тупой мощи, но он в своей крепости, которая в прямом смысле его поддерживает. Так что я оказался даже несколько слабее в этом противостоянии, не убью, но напомнить о том, какие за Ла-Маншем живут маги, вполне могу. Вы воевали, сказал директор. Именно, кивнул я, но все равно старался держать себя в руках, на мне много крови, но, повторюсь, ни капли не было пролито зря. Я убивал врагов, насильников, маньяков, предателей, лжецов и воров, казнил благородных за кровь своих людей, вскрывал глотки черноногим, за кровь своих людей. Убийца, не отрывая взгляда от моих глаз, произнес Альбус, на себя посмотри, не скрывая презрения, отбил я. И, как ни странно, именно эта фраза выбила великого волшебника из колеи. Он словно удар под дых получил, взгляд его потух, сам он сдулся, как морально, так и физически. Плечи осунулись, спина сгорбилась, а лицо словно постарело на несколько лет. Интересно, на что его натолкнула эта фраза? Он воевал. Может, что-то на войне, первое убийство, смерть знакомого или друга на руках, или ему приходилось обрывать их страдания собственноручно, или, точно, у него же была сестра, погибшая при каких-то мутных обстоятельствах. Но ответа на этот вопрос я, наверное, уже не узнаю. «Я не понимаю тебя», — со вздохом произнес старик. «Все еще задаетесь вопросом, зачем я здесь?» Я приподнял бровь, но он этого не видел, смотрел на свои руки. «Да», — через долгую минуту ответил волшебник, «я не могу понять, какую выгоду русичи ищут здесь». «Да нет никакой выгоды», — я махнул рукой, убирая все свое давление и прекращая изливать в пространство жажду крови. «Я тут не как лейтенант разведки, не как ученик архимага, не как кровавый ворон. Я приехал просто посмотреть на мир, попутно занимаясь любимым делом, обучая детей чему-то новому, открывая им дорогу в мир. Хогвартс», — произнес все еще пребывающий где-то в своих мыслях маг, — «это моя ответственность. Я не могу пустить к детям кого-то вроде вас. Почему именно сюда?» Он наконец поднял на меня взгляд. «Просто захотелось», — пожал плечами, — «Англия. Это колыбель современной магии, современного мироустройства. Очень многое пришло в мир именно отсюда. Хогвартс просто интереснее Шармбатона или Дурмстранга с исторической точки зрения. Есть, конечно, еще Ильвимарни, но, боюсь, амиры меня не поймут и польется кровь. Слишком они высокомерны, чтобы смотреть на мир трезво, слишком сильно ими владеют новаторские идеи, чтобы осознавать мощь древних магов и их учений. Все это точно приведет к конфликту, в ходе которого я убью многих, прежде чем смогу уйти. Нет, вот что он от меня хочет услышать, что я тут, чтобы украсть какие-то секреты. Так они уже давно не секреты. Убить кого-нибудь, а Хогвартс мне зачем? Единственной целью могло бы быть перевоспитание подрастающего поколения магов, но, в одиночку и за пару-тройку лет, нет, я, конечно, крут, но не до такой же степени. Мне интересно посмотреть вблизи на народ, за который бился владыка страха. Мне интересно своими глазами увидеть в деталях замок великой Хельги Хаффлпафф, первого в мире архимага-ремесленника, а не воина. Директор с удивлением во взгляде посмотрел на меня. Что? Да, на уроках истории нам много рассказывали о разных странах и эпохах. Я кивнул сам себе. В Англии выросли две знаковые для мира личности. Мордрит и Хельга Хаффлпафф. Первый дал Британии возможность вообще быть, попутно написав некоторые, все еще действующие по всему миру военные доктрины, а вторая показала, что магия может не только разрушать, но и созидать, творить великое, если творец будет достаточно силен. Я закончил, а маг молчал. Да уж, вот чего я не ожидал увидеть перед походом сюда, так это уставшего, но все еще борющегося старика. А может, он меня просто обманывает? Лицедеев в мире много, и это вполне может быть один из них. Сергей, помассировав переносицу, маг уставился на меня, вы ведь знали, что я не смогу вам отказать. Разумеется, я открыто улыбнулся, ведь у вас для этого нет повода даже перед собой. Ошибаетесь, как раз перед собой он есть. Маг окончательно оправился от словесной оплеухи. Поделитесь, приподнял бровь я. Похоже, это нет. Жаль, было бы интересно. Он думает, что я прибыл сюда ради поиска метода добраться до его друга из династии Гриндевальд. Нет, действительно, что у него в голове вообще? Именно в такие редкие моменты я жалею, что не могу шариться по чужим мыслям. Эх, вздохнул я. Старик, я не желаю зла ни тебе, ни детям. Сам буду их защищать изо всех сил. Мне плевать на ваши политические игрища, плевать на конфликты, тянущиеся с гражданской войны. Даже на твоего друга Рейца мне плевать. Я приехал, чтобы учить детей быть магами, вот и все. Можешь спать спокойно, в твои интриги я лезть не буду. Директор школы чародейства и волшебства же молчал, глядя на меня окончательно заледеневшим взглядом. Чего он этим пытался добиться, я не знал, так что просто сидел и скромно улыбался. Наконец, через пару минут увлекательнейших игр в гляделки маг заговорил. Что же, очки вновь переместились на переносицу, а старик вошел в тот самый образ доброго дедушки, который я видел еще при входе. Вы приняты на должность профессора защиты от темных искусств, мистер Уоррен. Мои поздравления. Благодарю, я встал и шутливо поклонился. Я прибуду на поезде вместе с учениками, директор. До свидания. Я вышлю вам билет совой. Благодарю, но не стоит. Улыбнулся я и мгновенно исчез в тенях. Дурдом, мать его. 17 прыжков. Именно столько мне понадобилось, чтобы преодолеть расстояние от практически центра Шотландии до Лондона. И целых полчаса времени. Вынырнув из серой хмари в подворотне в 10 минутах спокойной ходьбы до нашего нового дома, я чинно поправил плащ, подмигнул глядящему на меня немигающим взглядом бомжу и направился в нужную сторону. Незаметный пас рукой для облегчения процесса, и во внутреннем кармашке замаранной легкой куртки появляются 300-фунтовые купюры. Уже выходя из переулка, я развернулся на каблуках и, посмотрев на бездомного, похлопал себя по груди, там, где у него и был расположен карман, прижал палец к губам. «ТС», — показал я и со спокойно душой отправился дальше. Хах, взгляд бухого бомжа был просто бесценен. «Я дома», — послышался уставший женский голос из прихожей. Бух, взорвался у меня перед лицом очередной маленький бриллиант. Черт, это было настолько резко, что у меня опять сбилась концентрация. Домой я пришел уже пару часов назад, по пути заскочив в попавшуюся на глаза ювелирку, где прикупил пару женских браслетов. Уж не знаю, насколько они подойдут Алине, все равно для начала хотел сам с ними поиграться. Вот сейчас я и сидел в кресле, а перед лицом у меня парил второй браслет. Первый уже лежит в мусоре оплавленный, с разбитыми от перенасыщения камнями. Вот и второй, похоже, отправится вслед за ним. Там всего-то было 3 камня, теперь осталось 2, а серебряная цепочка вместе разрыва разлетелась буквально на молекулы. Черт, как же тяжело восстанавливать контроль. Ты что тут делаешь? С момента взрыва прошло всего пару секунд, а волшебница уже тут как тут. Пытался сделать тебе подарок, только и успел произнести я, как меня тут же заключили в объятия. Эй, у меня, так-то, не получилось. Протянула черноволосая красавица, а это не важно. Каким-то неуловимо быстрым, но в то же время плавным движением она перебралась ко мне на колени. «Важно», — попытался запротестовать я, как меня сжали чуть сильнее. «Ладно, неважно», — кивнул я и телекинезом смял ювелирное изделие, отправив его в мусор. «Как дела? Ух, я сегодня чуть не убила помощника министра магии», — пробормотала мне в шею госпожа Романова. «Ну не убила же, вот пусть радуется. Он угрожал мне аврорами», — тише добавила она. «Ой, напугали», я погладил девушку свободной рукой, «будут бузить, выпотрошу, не переживай». «Да я и не переживаю», Алина поудобнее устроилась в кресле, практически ложась на меня спиной, «просто бесит эта их система. А еще факт того, что они сами, блин, не понимают, что ничего кроме бюрократических проблем мне организовать не могут, но права качают так, будто каждый архимаг, минимум. Хочу к маме». Последнее она добавила с уже наигранной жалостью в голосе. «Дурдом, не говори», я покрепче обнял волшебницу. «Я сегодня беседовал с их великим волшебником». «И как?» — чуть заинтересовалась девушка. «Да черт его знает, похоже, деменция берет старого. И на воина похож, и на уставшего от жизни старика. И интриган с непонятными целями, и гребаный фанатик мира, дружбы, жвачки, которому я заочно не нравлюсь, ведь воевал, начал делиться я». Вообще никаких выводов о нем сделать не получилось. «Ну у тебя хоть что-то?» – пожаловалась аристократка. «А мне приходится говорить с натуральными кусками смердящего дерьма. Ни характера, ни сил, ни достоинства. Один гонор. А мне ведь всего-то надо зарегистрироваться, как члену иностранной миссии». «Мда», – протянул я, думая, как помочь красавице, «а может я с тобой похожу по кабинетам, оденешься открыто, а я за сальный взгляд отрежу кому-нибудь башку. Так, глядишь, и побыстрее забегают», — озвучил я идею. «Гениально», — изливая просто литры сарказма, — произнесла Алина. «Чудесный план, а какой надежный. Тогда давай я просто с тобой похожу. Кстати, ты даже не спросила, взяли меня или нет». «Да взяли, конечно, ты же хотел», — как нечто само собой разумеющееся произнесла волшебница. «Но он ведь мог отказать», — продолжил допытывать я. «Угу, а потом ты бы надавила и решение резко изменилось бы. Эй, неужели я такой маньяк, решающий все проблемы силой и кровью? Кто только что предлагал отрезать кому-нибудь голову, чтобы сэкономить пару дней. Девушка развернула ко мне голову, а на ее лице сияла пакостливая ухмылка. Ну и ладно, я поцеловал волшебницу в макушку, уела, но я не сдаюсь, я хороший. Ага, на мне поудобнее устроились, вспоминая эту фразу почаще. К примеру, когда в следующий раз захочешь кому-нибудь что-нибудь отрезать, хочу мороженого и пирожок, произнесла Алина, глядя на яркую, но в то же время несуразную вывеску кафе-мороженое Флориана Фортескью. Как уже понятно из контекста, мы наконец решили пройтись по косой аллее. И черт его дери, она реально косая. Ну, то есть действительно косая, во все стороны, разъехавшаяся. Двух-, трех-, а порой и четырехэтажные постройки, наклоненные в разные стороны, сама петляющая дорога, больше смахивающая на тропинку. И все шумит, вывески пестрят магией, привлекают внимание прохожих, но в то же время вся эта магия собрана в гнилье и древности. Все, повторюсь, все, тут держится исключительно на магической энергии и честном слове. Вот я сейчас магией надавлю, серьезно так, мощно изо всех сил, и развею две трети всех чар, просто из-за того, что моя сила, магия, сочетающая в себе тени, огонь, молнию и воздух, намного агрессивнее всей здесь собранной энергии. И тогда тут все рухнет. Черт, ну как же так? Как можно так жить вообще? Да, пойдем съедим по мороженке, мрачно произнес я, мне это сейчас надо. Угу, девушка быстро поняла, что своими сиявшими красным светом глазами я осматривал местность и пришел к каким-то выводам, неутешительным. Так что случилось-то? Пылая любопытством спросила меня Алина. Мы уже уселись за столик и заказали себе по ведерку холодной сладости. И вот, когда хозяин заведения ушел, Алина решила начать допытываться. «Я сейчас начну плакать», тяжело вздохнув, произнес я, «это просто какой-то абсурд». «Да что такое-то, Алин? Тут все держатся на честном слове». Я мрачно оглянулся. «Я сейчас чихну, на секунду потеряю контроль и снесу к черту половину этой аллеи». А я интересовался. Она стоит уже минимум 300 лет. В таком виде. Люди начали на нас оборачиваться, а некоторые и в открытую глазеть. Разумеется, в первую очередь на мою спутницу. Одеты мы были несколько не по погоде, но не решились шокировать местную публику еще больше. Алина была в белой футболке с принтом черепа, облегающих брюках и открытых туфлях на высоком каблуке. Вкупе с ее, без сомнения, шикарной фигурой, пышной копной черных, как смоль, волосы ярких зеленых глаз, выглядела она прекрасно. Я же оделся довольно просто. Практически классический костюм тройка, только без пиджака, лишь жилет, черные, приталенные брюки, туфли, белая рубашка, разумеется, без галстука, и сам жилет. Так вот, народ практически в открытую пялился на госпожу Романову, и я их понимаю. По сравнению с местными девицами, Алина, просто богиня, а уж ее архинеобычный, для этих мест, наряд, так вообще вводил публику в священный трепет. И что, в который раз ухмыльнулась моя спутница, уходим отсюда? Да нет, просто здравый смысл рыдает кровавыми слезами, кисло улыбнулся я. Ой, да успокойся ты уже, Сереж, девушка пересела рядом и приобняла меня, ты сам хотел поехать в эту страну, так смирился бы уже. Да я пытаюсь, просто, не получается. Я аж невольно откинулся на спинку. Ну как так можно жить вообще, и ведь всех все устраивает, перестроить-то не так уж и сложно. Да забудь, легкомысленно махнула рукой аристократка, не наша страна, не наша культура. Угу, только и оставалось кивнуть мне, ведь она права, да и я знал куда ехал, но почему-то ожидал чего-то другого, будто все это должно было мне понравиться, этакая безуминка, но вызывает лишь глухое раздражение. Скушав по ведерку прекрасного мороженого, мы направились, собственно, к цели нашей сегодняшней прогулки. Волшебные палочки от Элливандера. Семейство Элливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры. Угу, верю. Действительно, сегодняшней нашей целью была покупка нам с Алиной палочек для попыток практики местной школы магии. Не сказать, что девушка горела желанием приобщиться к этой традиции, но решила поддержать в этом нелегком деле меня. И вот, мы остановились перед искомой лавкой. Из нормального тут была только дверь, явно новая, да вывеска. От всего остального хотелось плакать. Само здание в 3 этажа, кривовато поставленные окна, местами разбитые, где-то отвалившиеся косяки, фасад присутствовал кусками. Вот что творит монополия. В итоге владельцы не могут даже внешне нормальными сделать свои магазины. Ну как, заходим? Спросил я девушку. «Что-то я уже не уверена. Уверен, что оно на нас не рухнет», — скептично осмотрела постройку Романова. «Хммм», пройдясь по зданию засветившимися красным светом глазами, промычал я, «нет, но и выхода у нас нет. Мы справимся, вперед», — весело провозгласил я. «Если меня тут завалит, я тебя прибью», — с мрачной решимостью на лице, — произнесла Алина. «А хорошо играет, ведь играет же, правда?» Открыв дверку, я пропустил даму в помещение, а следом зашел и сам, под звон колокольчиков, что висели на дверке и извещали хозяина о новых покупателях. Чувство магии легко нащупало в здании хозяина, который сейчас пребывал на втором этаже и уже спешил к нам. «Здравствуйте!» Выскочил перед нами седой мужчина. «Чем могу помочь?» «Да уж!» Выглядел он колоритно. Намеренно неопрятный вид, грязноватая одежда, неряшливая прическа и несколько безумноватый взгляд. «Здравствуйте!» Глянув на Алину и усмотрев в ее глаза разрешение говорить за нас обоих, я выступил вперед. «Как вы наверняка догадались, нам нужны палочки. О, чудесно, чудесно! Только вам или вашей спутнице тоже? Прошу прощения, вы наверняка потеряли своих спутниц, но какими они были? Кто мастер? Древесина? Сердцевина?» Начал буквально тараторить мужчина, быстро проследовав за стойку. «Полегче, мистер!» Я улыбнулся и приподнял руки. «Нам раньше не доводилось владеть палочками. Как же так?» Натурально поразился артефактор. «Неужели вы были отлучены от магии в раннем детстве, и сейчас решили начать обучение? Похвально, похвально, но, к сожалению, я не всесилен». «Так-так, уважаемый, дайте сказать». Мгновенно потеряв терпение, я слегка повысил голос. «Ох, да-да, разумеется. Как я и сказал ранее, нам нужны волшебные палочки. Раньше у нас их не было, потому как практикуем мы интуитивную школу». «Ну, разумеется», в очередной раз перебил меня радостный продавец. «Как же я не догадался, услышав ваш акцент. Прошу прощения, не хотел вас оскорбить. Вы русичи?» «Да», я удивленно кивнул. «Вот, решили приобщиться к палочковой школе магии. Ох, как интересно», обрадовался мужик и свалил куда-то в подсобку. «Мда, все страньше и страньше». Мы переглянулись с Алиной. «Может, он убежал?» — вкинула бровь девушка. «Нет», я покачал головой, наблюдая за волшебником магическим зрением. «А он там копошился, вытаскивая с самых-самых верхних полок уже изрядно покрытые пылью коробочки с местными ковырялками, ищет для нас подходящие концентраторы». «Ну тогда ждем», — сказала девушка и привалилась спиной к стенке. Вышел мужчина лишь минут через 10, нагруженный десятками коробок с палочками и с чувством выполненного долга, отразившимся на его лице, вывалил их все на прилавок. «Что же, начнем», — провозгласил он. «Позвольте узнать ваш уровень, грандмастер», произнес я, вогнав мужчину в ступор. «Недолгий, стоит отметить». Он почти сразу сконцентрировал взгляд у меня на руках, а точнее на кольцах, а потом глянул на Алину. Найдя же нужные регалии, несколько погрустнел. «Как вы уже поняли, моя спутница – мастер». «Да», – задумался артефактор, – «прошу прощения. В таком случае у меня не так уж много подходящих вам спутниц». Погрустнел он и одним движением смахнул со стола 3/4 только что принесенных им товаров, что с грохотом упали где-то за прилавком. «Да уж, ну и отношения». «Итак», — напомнил я. «Да-да, точно». Мужчина начал открывать оставшиеся коробки. «Вот, пожалуйста, попробуйте вот эту. Гаррик, а вроде его так звали, поставили передо мной коробочку с довольно длинной палкой, практически указкой. Прямая, сантиметров 35, если не больше, темно-бурого цвета, довольно тонкая. Я взял ее в руку и попробовал направить энергию через нее. Через пару секунд и десяток попыток, на кончике палочки загорелся синий светлячок. Блин, без нее даже проще было, ибо колдовать через этот концентратор банально непривычно. Чудесно, чудесно. Тем временем восторгался потомственный артефактор, невербальная магия. Эбен, сердечная жила дракона, 13¾ дюйма. Прекрасная и очень сильная палочка, которую изготовил еще мой покойный прапрадед. А теперь вы, прекрасная леди. Выбор ковырялки для Алины также не затянулся. Уже на третьей палочке девушка смогла сколдовать светлячок. Правда, предыдущие две тупо взорвались, но это мелочи. «Итак, с вас 130 золотых галлеонов, друзья мои», — улыбнулся мастер, «по 50 за выбранные вами и 15 за сломанные. Берите, нет проблем». Я пожал плечами. «Фунтами примите?» – спросил я для проверки. «Так не хочется отсчитывать монеты, аж жуть». «Разумеется», – улыбнулся Гаррик, только по официальному курсу 5:1, едва не засмеялся он. Неужели мы невольно нарвались на локальную шутку? Отсчитав мужчине 650 фунтов, мы распрощались с довольным сделкой артефактором и двинулись домой. Нет, меня определенно бесит эта чертова аллея. Надеюсь, больше я тут не появлюсь. Глава 47. Бух, за спиной прозвучал очередной глухой взрыв, и осколки созданного магией льда влетели в спину. Чтобы абсолютно безопасно разбиться, прекрасно выполняющий свои функции доспех. Бах, бух, бах. Практически одновременно прозвучал еще три взрыва. Первый от очередного разбитого мечом ледяного копья, а второй от самого клинка, точнее скорости его взмаха, пробившего звуковой барьер, ну и третий также звуковой, но уже вызванный запуском смертоносного ледяного снаряда, на этот раз не взорвавшегося. Злоба демона, клинок-бастард, с ревом разрывал воздух от каждого взмаха, кроша лед и размалывая структурированную внутри его магию, разрубала паровые конструкты, безвредно изразвеивая в воздухе и разрезала потоки воды, валящие сотнями кубометров и стремящиеся меня смыть. Как я понимаю, куда подальше. Бух, очередная атака, которую пришлось избегать, просто приседая пониже, ушла в молоко и глухо рванула снова за спиной, но уже дальше, так что даже крошка застывшей воды до меня не долетела. Бах, и вша-ша-ша, водный кулак, раза так в 4 перенасыщенный, был встречен рукой, обернутой ярко-желтым, от огромной температуры, огнем. Снова атака не принесла результата, но и пламя потухло, едва задавило своего антагониста. Взрывы. Ледяные, от разрыва звукового барьера, паровые, гейзерные. Уже 15 минут безостановочно звучат вокруг меня, а я все стою на одном месте, как вкопанный. Все, я устала, послышался голос Алины из-за непроглядного тумана, вызванного волшебницей с понятной целью, хоть чуть, но усложнить мне задачу. Глаза на пару мгновений сверкнули краснотой. «Давай не халтурь!» — крикнул я в ее сторону. «Вижу же, силы еще есть. Ты же обещал не использовать взор!» Прилетел мне возмущенный ответ, вместе с ледяной глыбой на голову. «Если обещал, значит не делаю!» Возмущенно, но вместе с тем весело ответил я. «Сама знаешь, что на полсекунды подсмотрел. Давай работай, милая, еще на минуту-две тебя точно хватит. Чем мы занимаемся? Ну-у-у!» Пожалуй, дед бы с уверенностью заявил, что маемся дурью. Но что поделать, суровые времена требуют суровых решений. Вот уже вторую неделю, мы с моей волшебницей каждый день заглядываем в наше посольство, чтобы всего-то потренироваться, раз у нас в доме или еще где-нибудь нет такой возможности. Но и тут мои силы значительно ограничены, поэтому пришлось извращаться и выдумывать правила, чтобы себя ограничить. Итогом стала своеобразная игра «Прибей Сережу». Смысл ее в том, что я стою на одном месте, не могу атаковать и использовать что-либо кроме меча и огня, а Алина пытается меня как раз прибить, то есть заставить сдвинуться с места, при этом совсем не стесняясь в средствах. Пусть она и мастер алхимии, ритуалистики, а также магии крови, из боевого владеет лишь водой, кстати тоже с мастерским колечком, что сильно сужает ее арсенал относительно более разноплановых магов. Мне же приходится лишь защищаться, давая волшебнице практически идеальную грушу для битья, а самому – хорошую тренировку с новообретенным мечом ведьмака. Чувство магии слегка кольнуло, давая понять, что девушка решила не затягивать и собирается натуральным образом подорвать меня. Ага, сейчас зэс, огненная мана начинает пропитывать пол под ногами, начиная испарять образовавшуюся за время боя лужу и вытеснять магию уже водную, легко ее перебарывая и мешая организовать у меня прямо под задницей натуральный гейзер. Причем, судя по количествам магии, очень неслабый. Секунда борьбы. 2, 3. Волшебница продолжала упрямо вкладываться в атаку под моими ногами, но... Все. Послышался усталый голос Романовой, а туман вокруг меня начал резво оседать, говоря о прекращении подпитки, сил нет. Хммм. Взгляд алых глаз прошелся по устало присевшей волшебнице. Действительно, сил у нее почти нет. Магии в источнике осталось от силы 2-3%, даже чутко праны загребла. Похоже, действительно вложилась в наше последнее противостояние. Молодец, я подошел к девушке и подал ей руку, помогая подняться. Уж не знаю почему, но очень уж она не любит, когда ее на руках носит. Ну и пусть, каждый сходит с ума по-своему. Осмотрев девушку на предмет случайных травм, я невольно залюбовался. Снова. Черт, какая же она красивая. Прекрасная фигура, пышные, длинные, Черные, как смоль, волосы, яркие зеленые глаза, сейчас подутратившие в своем сиянии из-за небольшого истощения, правильные, мягкие черты лица. «Нет, я определенно влюбленный дурак. Ну что сказать», — произнес я, удобно опираясь на клинок, «уже намного лучше. Скорость уже не так хромает, но можешь больше. Пока сконцентрируемся на этом». «Угу», — девушка махнула рукой, видно попытавшись привычно собрать влагу с тела, но тут же болезненно скривилась. «Ух-ха-ха, точно пока хватит. Не перенапрягайся, милая». Я сконцентрировался и начал аккуратно сушить промокшую насквозь волшебницу теплым ветром, немного надорвалась, но и оно тоже иногда полезно. «Ты сильно перенапрягла каналы в левой руке, а я ведь сколько раз говорил, что когда пытаешься пересилить кого-то, нужно нагрузку распределять равномерно». «Да я помню», — болезненно скривилась дама, «слишком ты неожиданно начал противостояние. На то и нужен опыт». Я положил ей руку на плечо, и тут в просторный зал влетел Виталик, начал кружить вокруг нас. «Хах», — улыбнулся я. «Что такое?» — заинтересовалась девушка. «Да нет, просто мы до одури комично смотримся со стороны. Насквозь мокрая девица в военной форме и мужик в подранных пляжных шортах, рваной майке-алкоголичке, в шлепках и с мечом, тоже мокрый», — ухмыльнулся я. «Ну-у-у», — протянула госпожа Романова, отойдя на несколько шагов, — «ты действительно рвешь шаблоны таким видом». «Нет, ну а смысл?» — пожал я плечами, закидывая клинок в тени, «все равно мокнуть и портить одежду». «Так почему бы и нет?» «Действительно», — прыснула от смеха брюнетка, «в любом случае нам пора», и с независимым видом, твердой походкой направилась на выход. «Нет, меня порой удивляет ее показная стойкость. Эта грань характера волшебницы мне открылась недавно. Непонятно почему, но девушка всегда старается держать себя. Даже не знаю, независимо от обстоятельств, что ли. Дала бы себя довести хоть до скамейки. Вижу ведь, что тяжело. Но нет, мы будем показывать силу». В то время как в начале нашего знакомства она вела себя неровно наоборот, но намного мягче к себе. Странно. В любом случае, переодевание и приведение себя в порядок не заняло много времени. Пусть и сам я справился значительно быстрее, чем девушка, и пяток минут просидел в холле, ожидая ее, но все равно, добирались мы до дома чуть больше 20 минут. Сказывается довольно удачное, разумеется, с нашей точки зрения, расположение посольского здания, которое, к слову, было похоже на то, что было в Японии. Средних размеров офисное здание недалеко от центра города, полностью выкупленное в собственность на, как я понял из пары оговорок, подставное лицо. Пара рабочих кабинетов, 4 верхних этажа из 6, отведены под комфортные комнаты для проживания пребывающих тут служащих, 2 подземных этажа. Первый, большущий, даже слегка расширенный магией, оборудован как тренировочный и дуэльный зал. Правда не сказать, что шикарный, все же он редко использовался, если вообще использовался, кем-то моего или самого посла уровня. Так что накопителей под мощные щиты тут тупо нет. Потому, кстати, и пришлось изгаляться с придумыванием себе тренировки. Так вот, 20 минут до дома. К моему удивлению, когда мы здесь, в посольстве, впервые появились, троюродный дядя Алины, Алексей Евграфович, логично, Романов, подарил нам Мерседес. Вот тогда я в осадок знатно выпал. Но подарок, разумеется, был принят с благодарностью, после чего пришлось потратить аж 3 дня для восстановления опыта вождения. Удивительное чувство. Вроде все помнишь, все знаешь, но все равно учишься и вспоминаешь навык. Хорошая, кстати, машинка. Седан 92-го года, разумеется, S-класс, S500-я комплектация. Сказка. Но все равно, как ни странно, некое чувство неправильности происходящего присутствовало. Сейчас это, буквально шикарный автомобиль. Но вот мне он помнится, как старье. Даже не знаю почему. Старомодные вещи никогда не вызывали у меня чувства дискомфорта. Более того, допустим, одежда в этом стиле давно привычна. А вот авто, оно новое, очень технологичное, по нынешним меркам, но все равно словно какой-то малодушный червячок сомнения меня гложет. А действительно ли это подарок от чистого сердца, а не насмешка? Нет, разумом-то я все понимаю, но вот душой. Странно в общем. Ах да, как можно забывать о левостороннем движении, куда уж без него. В первый день 3 раза чуть в аварию не попал на круговых. Но стоит отметить, что в этот раз у меня права куплены без всяких шуток, даже подарены, так что имею право. Чувствуешь, обратился я к отдыхающей за пассажирским сиденьем девушке, паркуясь на свое место. «МММ», открыла глаза едва не засыпающая волшебница. «Нет, а что такое?» «Да вот, кого-то мы заинтересовали». Как только повернул, сразу почувствовал взгляд, точнее взгляды, без угрозы, но очень внимательные, спокойно ответил я, натягивая ручник. «Слежка?» Ее лицо моментально растеряло всякую сонливость и застыло в серьезной маске. «Ага», кивнул я, «ты иди пока в дом, а я тут пообщаюсь». Я указал головой на тонированный форт, стоящий на углу. «Ты уверен?» Она вышла из машины, приподняла бровь, посмотрев на меня. «Да, не переживай», я спокойно кивнул и присел на капот, «но на всякий случай активируй малый щит». «Хорошо», кивнула она и продефилировала ко входу в дом. Буквально секунд через 20 после того, как девушка скрылась за дверью, окна практически незаметно блеснули, говоря о том, что строение временно укреплено. Итак, я перевел взгляд на полностью затонированный автомобиль и поманил рукой, подзывая неожиданных разумных на разговор. Как ни странно, но через десяток секунд двери легковушки открылись, и из нее вышли двое мужчин спортивного телосложения в закрытых костюмах. Простые люди, пусть и вооруженные на два ствола скрытого ношения нарыла. Джентльмены неспешно приближались. Один, похоже, главный в их паре, шел довольно узнаваемой походкой, сразу видно опытного солдата, а второй, на вид помоложе, заметно нервничал. Более того, парня заметно потряхивало. «Неужели я такой страшный?» Итак, улыбнулся я подошедшим СБшникам, ибо, а кто еще это мог быть, кто вы такие и что вам нужно, произнес я по-русски. Джон Коннингтон, стюард службы Ее Величества, слегка наклонил голову в поклоне мужчина поопытнее, также говоря по-русски, пусть и с некоторым акцентом, мой коллега Вильям Грей, Ми-6, Сергей Ворон, очень приятно, я улыбнулся гостям и закурил сигарету, выпавшую из рукава рубашки, а на плечо мне резко спикировал Виталик, внимательным взглядом начав осматривать визитеров. Уже на этом моменте мистер, возможно, Грей едва не отскочил с перепугу. Какой нервный. Сергей Владимирович, мы знаем, кто вы, серьезно продолжил этот Джон, и нам было поручено узнать цель вашего визита на Альбион. Неужели уже нельзя просто попутешествовать по миру? Улыбнулся я. Разумеется, можно, ответил мне безопасник, но... Повторюсь, мы знаем, кто вы такой, Сергей Владимирович. Сами понимаете, фигуры вашей величины не могут не привлекать внимания, особенно учитывая ваши прошлые заслуги. О, притворно удивился я, вы говорите о том массовом убийстве 3500 вооруженных азиатов, или может о моих любимых казнях, шутовским тоном продолжил я, наблюдая за тем, как собеседники начинают серьезно нервничать. Нет, второй-то и так был уже в кондиции, но вот первого тоже удалось вывести на эмоции. Обо всем взял себя в руки слуга короны, наше начальство в некотором недоумении, зачем одному из опаснейших магов во всем восточном полушарии понадобился дом в Лондоне, и чего от него стоит ожидать. Ничего криминального, покачал головой я, можете выдохнуть, я прибыл сюда с целью устроиться на пару-тройку лет преподавателем в Хогвартс. Как раз 2,5 недели назад прошел собеседование и получил должность. Но ведь дом был приобретен значительно раньше, кивнул Коннингтон, но не мог не указать на этот факт. Боятся, подозревают, знают что-то про меня, но сделать ничего не могут. А кто бы мне отказал? Улыбнулся я, снайпер в конце улицы, что целится мне в затылок. У тебя 10 секунд, чтобы перестать, иначе отрежу левую руку. Джон резко отбил какой-то короткий код морзянкой с помощью рации. На меня действительно перестали смотреть через крестовину прицела. Очень уж узнаваемое ощущение, на него особенно натаскивают еще в учебке. Очень рекомендую отстранить от работы придурка, навязавшего вам силовое прикрытие, улыбнулся я во всю потеющим бедолагам. Сам понимаю, каким начальство может быть. Так что ребята передо мной ни в чем не виноваты, лишь выполняют прямые приказы. Если подобное повторится, приду к нему и уже его начальству, объясню правила хорошего тона лично. Хотите поговорить, просто приезжайте или звоните. Домашний номер, подозреваю, у вас есть. Это все, а то мне сегодня на поезд еще надо успеть. Я вновь улыбнулся и приподнял бровь. Да, прошу прощения, снова кивнул Коннингтон. Пожалуй, нам пора, благодарим за уделенное время, произнес он, а его напарник кивнул. После чего оба резко развернулись и быстро потопали к своей машине. Эх, люблю понятливых. подумал я, развернувшись к дому. Ведь реально надо на поезд. Хогвартс-экспресс ведь отходит всего через полтора часа. Пов Мэтью Джонсон, Джон Коннингтон, очень ждущий пенсии, заслуженный работник плаща и кинжала. Он действительно просто ушел, сев за руль и выдохнув, спросил дико испуганный Вильям. «К счастью для нас», — произнес Мэтью, вытирая вспотевший лоб платком. «Черт, там действительно был снайпер, да». Коннорс настоял на прикрытии, снова кивнул старший в новообразованной группе. «Идиот». В сердцах ударил он кулаком бардачок. «Мне ж всего полгода до пенсии, а такими темпами в могилу я попаду раньше». «Ну все же обошлось», — неуверенно спросил младший. «К счастью для нас», — повторил слуга королевы, — «но твоего начальника в любом случае это не спасет», — мрачно закончил он. «Ну кто мог знать, что этот маг окажется настолько опасным», — снова вспылил Джонсон. «Да кто, мать его, угодно, у всех было в руках его досье, все знали, что это чудовище», с которым нельзя вступать в силовое противостояние, но все равно кто-то посчитал себя самым умным. «Да», — протянул Вильям, — «у меня от его взгляда с самого начала мурашки по коже скакали. И как он нас заметил, интуиция мага», — успокоился Мэтью, — «никогда нельзя ее недооценивать. И сегодня мы вновь в этом убедились. Черт, и что его принесло в Англию?» — задался вопросом еще недавно начавший службу сотрудник, впервые в жизни пожалевший, что родился в столь приближенной к секретной службе семье, иначе ни за что он бы не попал на это задание. Точно не скажу, но говорят, красные очень уважают фигуру Мордрида в своей истории. Может, наш клиент решил пройтись по местам его былой славы, а он реально был, изумился Вильям. Я думал, все это сказки. Слишком часто в нашем безумном мире сказки оказываются реальностью, покачал головой старший, но в любом случае, нам пока на доклад. «Ты как, успокоился?» «Думаю, да», — кивнул безопасник и повернул ключ зажигания. «Им действительно стоит поспешить и успокоить начальство». «Конец пов. Что же, пора?» — спросил я девушку, накинув лямку кожаного рюкзака на плечо. «У-у-у-гу», — протяжно зевнула Алина, махнув мне рукой. «Ну все, иди уже, я спать хочу». «И так всегда», — притворно вздохнул я, — «ты ее спасаешь, заботишься, тренируешь, вкладываешь душу, а она даже проводить ленится». Мы стоим у двери, на маникюренный пальчик указал на жирное обстоятельство. Так надо было до вокзала. Я скорчил печальную рожицу и взглянул просящими глазами на девушку. «Ух», вздохнула она, «ты сам заставил меня сегодня выложиться полностью, а теперь еще хочешь погонять туда-обратно?» И это аристократично вздернула бровь. «Да», кивнул я. «Нет», ответила Алина, встряхнув гривой волос. «Но почему?» В сердцах воскликнул я. «Так все». Волшебница приобняла меня, чмокнула в щеку и начала толкать в сторону выхода. «Я устала и хочу спать. Так время 8 утра. А кто придумал не терять времени на сон и в 3 часа ночи потащил меня на эту чертову тренировку? И у меня нет твоих чудовищных запасов праны, чтобы не спать сутками и чувствовать себя бодро, даже при истощении. Я, но мы как минимум неделю не увидимся. И никакие они не чудовищные». Я важно поднял палец. «Их всего-то втрое больше, чем у тебя». «Вот именно, ты, все ты», — на наигранно серьезном лице прорезалась улыбка. «Так что все, хватит, не звезди и вали в свой сумасшедший дом. Эта школа называется». Меня уже вытолкнули в дверной проем. «Да без разницы. Все, пока». И дверь хлопнула у меня перед лицом. Вот так оно всегда и происходит. Любишь их, стараешься ради них, а тебя все равно без колебаний меняют на сон. Женщины. Путь по вокзалу Кинг-Кросс было решено преодолеть на машине. Понятия не имею, почему, но захотелось. Час, ушедший на поездку, прошел незаметно. Вот уж не знаю, почему, но мне нравится водить. Вот прямо очень. Правда, еще 10 минут ушло на то, чтобы выдать пожилому арабу 1000 фунтов, ибо я, да, все же попал в аварию. Сам виноват, что тут скажешь, не пропустил на перекрестке и слегка задел старенький фордик. Хорошо, хоть в итоге разбирательства не заняли много времени, но в итоге я все же добрался до заветного вокзала, чтобы еще какое-то время мотаться по ближайшей парковке в поисках места. Как ни странно, но мною было принято решение не арендовать место надолго, или там сразу добираться на такси. Смысл в нем, если и так можно просто прыгнуть тенями? Нет, я поступил мудро и нанял водителя, который сегодня должен будет забрать машинку и отогнать ее к дому. Не знаю почему так, Но, имею право, надо только будет воспользоваться телефоном в красной будке и сообщить итоговое место стоянки. Черт, неужели я неосознанно это затеял, чтобы по делу позвонить из красной будки? Без разницы. В итоге мы имеем 10:40 на часах и вожделенный вокзал, до которого я таки добрался нормальным транспортом. Итак, на ногах серые, в клеточку, зауженные брюки, вместе с лакированными туфлями. Белая рубашка сидит идеально, а поверх нее надет такой же серый, как и брюки, жилет. Галстук для слабаков, на плече небольшой кожаный рюкзак, в котором собрано все, что только может понадобиться в нелегком деле преподавания. Длинные, практически до поясницы, густые седые волосы собраны в хвост. В ушах небольшие серьги, стилизованные под серебряные кресты. На шее тоненькая цепочка из все того же серебра, на этот раз лунного. Все кольца на пальцах. Доказательство мастерства в магии огня, теней, ветра, молнии, ритуальной магии, разумеется, магии крови. Ну и куда же без кольца орден Белой Совы? Я великолепен, как и всегда. Пора в путь. Искать вход в закрытую часть вокзала долго не пришлось. Виталик практически сразу срисовал то и дело исчезающих в стене школьников. Дождавшись момента, когда проход будет свободен, я спокойно прошел через арку, на деле оказавшуюся входом в хитро созданный пространственный карман, находящийся, в прямом смысле, в одном квадратном метре, ну может чуть больше, а сам поезд отъезжает по рельсам, находящимся в, правильно, пространственном кармане, и снова довольно хитром. Впервые вижу такое, туннель тянется реально очень далеко, километров 20, минимум. И зачем так извращаться? Не проще было построить станцию где-нибудь в пригороде и просто телепортировать школьников к нему? Ну бред же. Местные буквально в сотни раз усложнили себе задачу, привязав себя к этому месту. Они реально, без каких-либо шуток, сместили огромную область из нормального пространства, просто чтобы проложить внутри рельсы. Вот что значит традиции. Ворон пролетел за мной и с намеренно громким хлопком крыльями уселся мне на плечо, чем шуганул стоящих рядом детей и родителей. Обворожительно улыбнувшись вылупившимся на меня магам, ведунам, простецам и их детям, я продолжил свой путь к поезду. Вход в него осуществлялся через первые и третий вагоны из, к слову, пяти. На входах стояли, непонятно зачем, контролеры, проверяющие билеты у потихоньку наполнявших поезд детишек. А что если, мелькнула хулиганистая мысль, я прямой дорогой отправился к последнему вагону купе и просто открыл и запрыгнул в заднюю дверь. К слову, она была не заперта. Прикольно. Заходи, кто хочешь, бери что хочешь. Б. Безопасность. Войдя в первое попавшееся на пути свободное купе, и самое же первое, к слову, я кинул рюкзак на противоположное сиденье, чуть приоткрыл форточку, и с удобством расположился на, к удивлению, довольно мягком диванчике. Защелкнув замочек на двери телекинезом, я достал из теней уже две последние, оставшиеся книги. Нынешние учебники, рекомендованные самим Министерством магии, за 6 и 7 курсы. Кстати, на этом месте я не слабо так опростоволосился и не прислал в школу список обязательных к покупке детьми книжек. Хотя, тут спорный вопрос, ибо хороших книг-то я знаю много, но все они на русском языке. Да местной литературы я по своей тупости не снизошел и в итоге учебники Альбус вписал стандартные, если так можно выразиться. Довольно смешная литература, к слову. Хорошо хоть как-то описывают обязательные к изучению заклинания, а то тут 80% текста абсолютно бесполезная вода. Зато инструкции к колдовству с картинками. Правда, без нормального описания эффектов полкомахательства.